Цикл «Средь шумного бала. Случайно». 1990. Средь шумного бала с вещами, с привычкой стоять за ценой, за всем отмечаясь ночами, тряся не святыми мощами, со всею советской страной весь мир мы пугаем до встречи. Мы тут как никто, как нигде, и наши советские вещи — вещдоки на страшном суде. 1992. Он так вошел, что стало ясно, кто эксклюзивный дистрибьютор. 2001. В потьмах чужим мобильным насладиться. 2002. Уже почти мне в шапку опустили, но тут не кстати зазвонил мобильный. 2004. Чем зрелее мы круче и старше, тем прямее мобильные наши. Рецидив 2009. Случилось страшное, зови милицию, случилось ставшее уже традицией. Средь шумного бала набили хлебала. Из 1990-го с эпиграфом «Не пугайся, любимая, это не секс». «Дай мне руку, дай мне ногу, мне мало по одной, я хочу всего помногу, я возвращен такой страной, дай понять тебя всецело, дайся мне, как миру, шанс, больше жизни, больше тела, дайся раньше, чем сейчас, дай мне слово, что даешь, не по долгу трудной службы, уж давно не песню дружбы запевает молодежь, все давай и сверх всего». Ты ж моложе, Клары Цеткин, не давай мне одного политической оценки. Из 90-го же. Поэт, я не за все в ответе, не отвечаю за мудил. Кто там в малиновом берете Кувейт соседний захватил? Вождем бы стал, харизмы не хватает. Стихотворение называется «Из новейшей истории. 7 ноября 1990 года». Осенью 1990 года в Санкт-Петербурге был освобожден из тюрьмы гражданин Шмонов. «Все сработали тут на славу, на собственную. Вот сержант с дефицитной фамилией Мыльников, схлопотавший поощрение ото всех начальников, и в газетах про него рассказывали, и по телеку не раз показывали, но прославились прежде всего телеоператоры. Поистину все решают кадры. Вот эти, жаль, неразличим, зато как ощутим триумфатор, именинник, виновник торжества, пресечения, террорист с милицейской фамилией Шмонов, о, как триумфально проносят его, о, как бережно несут по кочкам Красной площади члена Колпинской ячейки Народного фронта, как знойно влекут его демисезонные атлеты в дутых куртках и пальто, молодые чекисты, и каждый спешит лично поучаствовать, норовит ухватиться за него, как за священное бревно на том легендарном субботнике, которое с вождем несли свыше 100 мемуаристов. Нет, пока чекисты не рассказывают, они делом заняты. Вот, террориста несем, только что обезвредили, и несут его, свежеобезвреженного, и несут его болезного, общественно полезного, прямо в ГУМ. Да, хороший подарок к праздникам москвичам и гостям столицы приготовили чекисты. Только что в ГУМ поступила первая партия террориста Шмонова в самую закрытую мужскую секцию. Это значит, что в ГУМе отныне не достать еще и террориста. Есть новый дефицит. Телекамеры функционируют нормально, обозревая напоследок весь этот правопорядок. Мыльников, разминающий запястья для именных часов, чекисты, молодецки отряхивающие рукавицы, а это, простите, ваша фамилия не Камикадзе? Шмонов, лежа в потолок одиночного помещения, незадачлив, как покойник. Может, узнаем когда-нибудь, как и кем он сочинен. Да и народ, у которого нет силы времени безмолвствовать, и я, наиболее малоизученный поэт русского друбежья, чье давнее одностишие вдруг обросло плотью реальности, оно ниже, им закончится передача. Это наша с тобой биография, товарищ, наша с тобой история, господин прохожий, неприглядная, новейшая, зато другой не поступало, такую творят. Финальный стоп-кадр под барабанную дробь собственных поджилок. И вновь я не замечен с мавзолея. Из 1990-го. Явка строго длиннонога. Это не джазовая импровизация, это разовая вам импровизация. Я вам, да-да, вам заявляю, фигура ваша, это фигура высшего пилотажа. Чур, я буду пилотом, я рожден пилотировать, я готов к выполнению любого свидания на родине. Я хочу, чтобы ТАСС сообщением сограждан потряс, пилотирует фигуру ас, пилот первого класса. А я выходил бы на связь, немногословен, как мужчина, самочувствие нормальное, и, конечно, это сакраментальное, афористичное, это прием, какая рифма не банальная, вдвоем, это небесное эхо давало бы нам свое высочайшее, не возражаю, а я, кроме эха вас, обожаю, а ведь не секрет, что гармония наша для кого-то не более, чем акт эпатажа. Я уже сегодня вам заявляю, что ясно себе представляю, как на земле вам будут завидовать наиболее видные советские девушки и прогрессивно настроенные жены, на то и мировая общественность, чтобы выражать свою озабоченность. Подождите, но если фигура действительно ваша, это же архиважно. Знаете, это ваша фигура посильнее Фауста Гёте, а может и Фауст Патрона. Послушайте, ведь если фигуры такие разрешают, значит, это кому-то мужем выпадет быть. Если не я, то кто же? Боже, выражаю вам вотум восторга, заявляю вам ноту протеста, и на этой оптимистической ноте умираю, если вы не против, но вы воздержались. Хорошо, объявляю вам вечный ах. Пусть все будет как в шахматах. Взялся за фигуру, ходи в театры, концертные залы и публичные библиотеки. Взялся за фигуру, читай художественную литературу, повышай физическую культуру и нормальную температуру, но дай знать Амуру. Проще говоря, взялся за фигуру, поддерживай свою кандидатуру, а взялся за гуш, не говори, что не буш. Принял душ и снова за гуш, а вернулся муж, скажи, что ты Джордж Буш. Вот вы смеетесь, а жизнь без мужчины – признак дурачины, а жизнь без поэта – как не плачено с лета. Послушайте, не обольщаюсь на свой счет, и если кандидатура моя не пройдет, и попавший в цейтнот, я не уложусь в отведенный мне басвод, и просрочу пространство, и не выполню обещанный полет, и будет мне не до вешнего пилотажа, но фигура – действительно ваша, то у меня такая просьба, сущая малость. Не планируйте, пожалуйста, не занимайте белую ночь с 20 на 22 столетие, а то у меня еще одна неиспользованная жизнь за 20 век, 1990. Милосердие, успех, ряд волнующих акций, но, товарищи, всех нам спасти не удастся. Вы что, мужчина? Вы не из Ла-Манчи? Из 1990-го. Памяти Роберта Бернса. Когда померкло бытие, я не нашел ногой земли. Спасибо, жизнь взяла свое, меня девчонки довезли. В открытый космос вышел я и не узнал родной земли, и сам не понял ничего. Благодарю, судьба моя, меня девчонки довезли, и пусть разгул и торжество, ночной мазут и скоро суд, шепчу и верю, ничего, меня девчонки довезут. Когда иссякну меж комет, вдали меж звездной в пыли, мне вслед поймут, он был поэт, его девчонки довезли. Я тут ходил снимать усталость и на прогулке думал, блин, недолго мне еще осталось вот так неузнанным. «Гулять», 1990. «Европрозрение», «Описывающий, ведь уже не мальчик», из 1990. А эпиграф из 2013. «В Москве 21 века» – это брутально, Ватсон, «для честного человека проблема припарковаться». По столице свищут иномарки с номерами московскими, тачки точенные, и не отделаться от ощущения, что в багажнике каждый третий запчасти тела и др вещдоки. Ловишь взгляд, как с поличным, собственный, на прелестнице встречной, в лосинах блистательных, да на шпильках стервозных, и мгновение ока спустя себя же на мысли смиренной. Вот и у нее есть свой директор, продюсер с факсом наголо, не может не быть. Но верю я, соотечественники, есть еще порох в светелках наших, остались еще, есть девушки в русских селениях и отделениях связи, есть девушки в русских, есть девушки в девках, и есть такая красавица, единая и неделимая, на сферы влияния, дельцами теневой эротики, пока не оскудело это дело. Из 1990-го. Эпиграф из советского классика Николая Тихонова. «Гвозди б делать из этих людей». Делали гвозди из этих людей, так и решили проблему гвоздей. Мало осталось здесь человек в доме, который построил зэк. «Размышления у парадного», 1980-го. 1990-го. Пора сказать о непрелестном, о чем не принято в стихах. Подъезд не звался бы подъездом, когда бы он иначе пах. А что до впечатлений сильных? Мы так сильны, нам черт не страшен. А что осталось в магазинах? Так это трогательно даже. Нота Бенни. А тверже надо быть в вопросе. А то в последние часы нам тут пытаются подбросить медикаментов, колбасы. Подтверждает примат всерешающих кадров легендарная подлость советских швейцаров. Акт заявления 1990 года. Не вернула три книги с журналом в нерушимую нашу читальню. Две подушки с цветным покрывалом, кипятильник межконтинентальный, а еще волейбольную сетку, баллистическую ракетку, наш застольно-престольный теннис, пару вафельных полотенец, задолжала магнитки две домны, задолжала Донбассу три тонны, заносила она, ё-моё, стратегическое белье, тренировочные штаны, не вернула в коптерку страны. Мы поэтому всею страной не подпишем Литве обходной. Торпедируют соглашение. В то время как с советской стороны подтверждена готовность снять штаны. Из 1991-го. Из дневника. Я оптимист, уже вдвойне, весь как один за дело вкуса. Не пой, красавица, при мне. Ты гимн Советского Союза. Сноска от даты 2000 года. Принята в первом пении и в третьем вставании. Роняя ключ, прижав к груди буханки, вот так войдешь домой, а дома танки. В унитазе пошел процесс, он болезненен, но кипуч. Мы сегодня КПСС проводили в последний путь. Краснеет солнце, как пионер, друг познается в СССР. Из 1991-го. На собственный прием в Союз писателей СССР. Где лестью, где подкупом, где шантажом, а где поэтическим гением, я к цели засвеченной шел и дошел. Поздравьте меня со вступлением в прекрасный писателей наших союз, в когорту сотрудников слова и дела. Не ждите рифмовки на муз. Какие тут музы? Ну что вы? Но мне вспоминается славный куплет, талантливо кем-то подправлен. На палубу вышел, а палубы нет. И нет океана, добавлю, я помню, как сам не вошел, а зачем? В совет президентский сиятельный. Но член я Союза писателей, с чем осталось поздравить читателей. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди на финской фирме есть. Мадам, и Маяковский за вас?